Глава 12. Оливия. «Ты готова?» — с улыбкой спросил папа. «Ага», — кивнула я и забралась в машину. Папа сел на водительское сиденье, мотор загудел, я пристегнулась и спросила. «Куда едем?» «В гайд-парк, погуляем. Ты не против?» Родитель выехал из ворот дома, и сегодня, на удивление, мы не встали в пробку. Суббота. Все нормальные люди спят до обеда. А нас поднял Тео в 10, заставив завтракать вместе, а затем куда-то уехал, обещая вернуться к вечеру. У меня неугомонный брат. «Ня», — улыбнулась я, — «и погода сегодня летняя». «Все потому, что ты дома», — нежно сказал папа. Промолчала в ответ на такую фразу. Стать снова друзьями с Хью было сложно. Слишком много времени прошло. Была недосказанность и стена между нами. Но он очень хотел этого, как и я. И я молилась всем богиням Земли, чтобы они помогли нам. Через 20 минут мы уже оставили машину на парковке и вошли в парк. «Я и забыла, какой он красивый», — нарушила я молчание. «Да, верно», — улыбнулся папа. «Только времени не остается, чтобы вот так гулять». «Много работы?» Старалась поддерживать беседу. «К сожалению, да. Ты же знаешь, какой рынок сейчас нестабильный. Кризисы, обвалы на бирже», — нахмурившись, ответил он. «Ну, давай забудем о делах. Расскажи мне, кто такой Винсент?» «Господи», — скривилась я. «Патриция или Тео?» «Пати», — усмехнулся он. «Да познакомилась, когда обедали с Грандом. И завтра он пригласил меня на свидание в конный клуб, принадлежащей его семье, в 2 часа дня, — сообщил я ему. «Ему 31?» — уточнил отец. «Ага, хорошо, взрослый мужчина, состоявшаяся личность», — подытожил он. Мы продолжили путь в тишине, каждый думая о том, что бы еще сказать, дабы не было такой затянувшейся театральной паузы. «Оливия, ты не против того, что мы с Патрицией решили узаконить отношения?» — неожиданно спросил папа. «Нет, конечно», — рассмеялась я. «Не понимаю, почему вы этого так боитесь? Мне она очень нравится, я давно ее знаю». «Как и Гранда», — перебил он меня, а я сжала губы. «Ну да», — нехотя ответила я. «Почему ты тогда бросила меня?» Видно, это был самый важный вопрос для него. Внутри меня все процессы замерли, а голова панически искала подходящий ответ. «Я не бросила, пап. Просто переехала к маме, потому что захотелось узнать, как живут люди за океаном. Приключений», — нашла я самое безобидное объяснение. «А если быть точнее, то из-за твоей вечеринки на 16-летие», — медленно произнес он, заставив меня остановиться и спрятать все искренние чувства глубже. «С чего ты взял?» — нервно улыбнулась я. «Твой брат рассказал все, что сделал Грант», — зло ответил он. «Урод! Тео, козел ты!» — закричала я внутри. «У твоего сына слишком длинный язык», — процедила я и продолжила движение. «Если б я узнал тогда, то убил бы его. А сейчас просто ненавижу. Он же разбил все твои мечты. Мы с Маргарет считали, что ты плачешь из-за меня и Пати, а оказалось, что из-за этого ублюдка». Ярость в отце клокотала, что я осязала ее кожей. «Это была шутка, неудачная шутка. Да и Тео тут виноват не меньше. Но не хочу об этом вспоминать. Я забыла». Мне уже надоело это повторять. Надоело лгать и притворяться, что все хорошо. «Ничего я не забыла. Никогда не прощу его». «Ты любила его?» — допытывался отец. «Детскую фантазию любила, а не Гранда». Я уже не могла сдерживать раздражение в голосе. «Любовь никогда не проходит. Она прячется внутри тебя, но каждый раз вспыхивает с новой силой. Мы с Патрицией влюбились друг в друга, когда родилась ты. Наши семьи — Рипли, Пейтон, Клэффин, Оберон, Престон — дружили. Крепко и давно». Меня папа удивил таким откровением. Я подняла голову от земли и посмотрела на него. «Кто такие Клэффины?» — спросила я. «Это фамилия мужа Патриции, отца Гранда. После смерти Дэвида она снова стала Кин и дала эту же фамилию сыну. Родители Дэвида отвернулись от нее, обвиняя в смерти единственного сына, и она осталась одна, когда тебе было 5. Продолжил историю папа. «Но разошлись вы с мамой, когда мне было 12», — напомнил я. «Да, мы скрывали наши отношения так долго, как могли. Но Маргарет догадалась обо всем раньше, и 2 года уверяла меня и Патрицию открыться всем. Мы боялись осуждения, насмешек и решили повременить. И тогда Маргарет взяла весь удар на себя. Ты не помнишь этого?» Но все жалели меня, одного с дочерью, неверной женой, уехавшей в Америку к любовнику. Это была ложь. Ее распространила сама Маргарет, чтобы мы с Патрицией были вместе. А когда она сказала мне, что встретила свою школьную первую любовь, и они собираются пожениться, то я был счастлив. Безумно рад, что один из дорогих мне людей наконец-то обрел душевное спокойствие. Папа глубоко вздохнул и замолчал, давая мне время переварить информацию. Я была так горда, что у меня такая храбрая мама. На глазах выступили слезы. Она сделала все сама. Пожертвовала всем на своей родине и уехала начать новую жизнь. И судьба ей подарила шанс. Подарила человека, который любил ее безоговорочно. И я наслаждалась ими, когда они ворковали, как подростки. Купалась в их легкой и нежной ауре любви. «Даже не могла подумать», — прошептала я. «Когда ты уехала, я разорвал помолвку с Пати. Мы решили держать это в тайне ото всех. Я страдал вдвойне, потерял тебя и любимую женщину. Только работал, никуда не ходил, боясь встретиться с ней и на коленях молить о прощении. Потому что тогда я наговорил столько глупостей ей. Смешно, правда? Взрослый мужик, а повел себя как юнец». Папа печально улыбнулся своим воспоминаниям. 2 года назад я встретился с ней на дне рождения Кристал. Держался из последних сил, как и она. Я видел, как она похудела, у нее пропал блеск из глаз. Мы оба страдали друг без друга. Но тебя я поставил на первое место, мою кровь. И если ты была против нее, то я должен был поступить так, чтобы ты была счастлива. Тео заметил мое состояние. Я начал пить, и он рассказал мне все. Первым делом мне захотелось приехать в Нью-Йорк и найти этого паршивца. Я ведь вытаскивал его из шаек, продающих наркотики. Защищал перед всеми. А он убил несколько лет. Наших лет с тобой. Но ради Патриции и новой возможности быть счастливым, я успокоился и пришел к ней, рассказав ей все, не утаивая ничего от нее. И мы снова сошлись. В голове все равно засела мысль, что ты будешь против нашего союза. И я попросил Маргарет подготовить тебя к моему решению пожениться. Отец снова замолчал. «Я никогда не была против, пап. Просто не хотела, чтобы ты знал. Мне казалось, если бы я рассказала тебе, то перестала бы быть твоей принцессой. Ведь так глупо поступила. Решила, что взрослая, и Грант был рядом. Он смешил меня, разговаривал со мной. Ведь до этого ни один мальчик меня не приглашал на свидание. Я была тихоней в классе. Я покачала головой, а папа остановил меня за руку. «Ты останешься всегда моей принцессой, Оливия», — нежно сказал папа, и его глаза заблестели от слез, а по моим щекам они уже покатились. «Я ведь люблю тебя. Что бы ты ни решила и ни сделала, поддержу тебя, потому что ты больше моя, чем Маргарет. Вот поэтому мы всегда старались быть вам друзьями, людьми, которым вы можете доверить все свои секреты. Но ты поступила так, потому что тебя обидели. Разрушили тот мир, созданный нами. Я себя виню за это. Не должен был позволять ему так часто бывать у нас. Но не усмотрел, потому что был поглощен Пати и предал твое доверие. С этого момента так все запуталось, что мне хотелось рвать на себе волосы от черной полосы. Мне казалось, что ты мой талисман, моя счастливая звезда, которая светится только для меня. А я дал возможность Гранду затушить в тебе это, потерять себя. Я люблю тебя, доченька, и сделаю сейчас все для того, чтобы вернуть тебе эти ощущения. Мы найдем их вместе». «О, папа!» — уже в голос разревелась я и обняла его, срывая с себя барьеры, освобождаясь от лжи, задышав свободней. «Моя родная», — прошептал он, гладя меня по волосам, крепко сжимая в объятиях. И было плевать, что прохожие оборачиваются на нас, плевать на распухший нос и слезы. Сейчас мы снова стали одним целым, я и мой Супермен. Душу переполняли чувства, они рвались наружу, хотелось кричать от счастья. Казалось, за спиной выросли крылья, и могу взлететь, если захочу. Вот. Папа протянул мне платок, я стерла влагу с лица, еще шмыгая носом. Я рассказывал это тебе к тому, чтоб ты поняла. Любовь, она не умирает. И сейчас я очень боюсь за тебя, Оливия. Страшно боюсь, потому что твое сердце выбрало Гранда. Лицо отца выражало такое беспокойство и страх, что я удивилась этому. Я не чувствую к нему ничего сейчас. Ну, может быть, он меня бесит иногда, но он сам по себе такой, — пыталась я успокоить отца. Он наркоман, Оливия. Его отец был наркоманом. Он избивал Патрицию. Его кровь бежит по жилам Гранда. Такие люди неизлечимы, — быстро начал папа, а я ужаснулась такой новости. «Его отец был наркоманом», — повторила я. «Да», — кивнул он. «Мы посадили его за решетку, когда он избил Патрицию до полусмерти, но Гранда он никогда не трогал. Он умер в тюрьме, пытаясь найти дозу, и убил одного из заключенных, а затем еще одного. Его осудили, приговорив к смертной казни. Его родители приехали сюда, пытались откупиться, забрать с собой сына, обвиняя Пати, что это она сделала его таким, а Грант — это не его ребенок, но они были так похожи, что это казалось смешным. Дэвид умер за день до казни. Он бился головой о стену, пока не разбил ее полностью. Ему уже никто не мог помочь. Но ведь Грант не употребляет уже долгое время, 8 лет, если я правильно запомнила, — нахмурилась я. Дэвид тоже не употреблял, пока не сорвался, — печально покачал головой папа. «Боже», — прошептала я, — «а Грант знает об этом?» «Нет. Знаем только мы. Я, Маргарет, Патриция, Тео и ты. Слушания были закрытыми, я заплатил тогда большие деньги. И надеюсь, что сейчас ты понимаешь, почему так прошу тебе ответить мне честно. Любишь ли ты его?» Папа нетерпеливо ожидал ответа. «Нет», — выдохнула я, — «не люблю, да и не любила я». «Оливия, ты моя плоть и кровь. Я отдам жизнь только, чтобы ты была счастлива. После того, как я узнал обо всем, я был рад стечению обстоятельств. Ты была за океаном, начала новую жизнь. Я вздохнул спокойно, и вот вы все опять тут собрались. Мне действительно жутко. Грант смотрит на тебя не так, как брат. Я мужчина, я знаю это. Не хочу, чтобы ты повторила судьбу Пати, понимаешь? Тебе не о чем волноваться, — прервала я его. Грант — похотливый кролик. Это его нормальное состояние. Давай забудем этот разговор, ну, до той части, где ты мне рассказал про его отца. Я пыталась дышать ровно, спокойно, не выдавая себя, но... Всегда было «но», когда упоминался Грант. Неужели его судьба предрешена? Почему ему никто не хочет помочь? Рассказать все, чтобы он знал и не повторил ошибки? «Хорошо», — выдохнул папа. «Тогда как тебе идея пройтись по магазинам, а потом пообедать где-нибудь? Отличная. Все решат, что я твоя юная любовница». Шутка сама слетела с губ, как и улыбка, ведь думала совсем о другом. «Оливия», — пожурил меня он, — «пусть завидуют, что у меня такая красавица-дочь». Я продолжала улыбаться, обдумывая все, что было сказано, все страхи папы, и прислушиваясь к своим чувствам. «Хочу ли я отомстить? Хочу ли усугубить положение Гранда? А если он сломается после этого? Да почему я волнуюсь о его чувствах?» Тут же возмутилась я себе. «Он никогда не думал обо мне, никогда не раскаивался в содеянном. Такой человек ни за что на свете не станет искренним и живым. У меня в рукаве теперь хранился Джокер. И даже если он не напишет мне это письмо, то унижение, которое познала я, он вкусит. Я предложу ему отравленное яблоко на золотистом блюдечке, когда он этого не будет ожидать. Ведь получается, Грант своей выходкой сломал жизнь не только мне, но и отцу, и своей матери, а обвинял меня во всем. Лицемер. Он заставил мучиться 3 человек, заставил терпеть боль, разрывающую тебя изнутри, и жить с ней годами. Грант — законченный эгоист, не отличающийся от своего отца, избивавшего Патрицию. Отсюда и наклонности к грубости. Да, все правильно. Я встала на верный путь, по которому пройду, смеясь, и даже не обернусь, чтобы подать ему руку помощи.